Отвод полка в тыл. Утро красит нежным светом. Вообще-то оно уже ничего не красит, потому что время 9:30, и мы даже закончили завтрак и побывали на последнем построении полка. А кроме того, на небе образовалась какая-то хмарь, и вроде бы как ближе к полудню дождик собрался. Ветер, опять же, не сильный такой, но в своем времени я бы ветровочку или джинсовку накинул. Но нам прохлаждаться некогда. Мы заняты ответственным делом, помогаем собраться нашей санчасти. Ну вот, вроде бы как уже и все пообнимались, по плечам похлопали и руки друг другу отдавили. Вещмешки закинули ребятам, которые расположились в санитарной полуторке. В эмке устроился на заднем сиденье Матвеич и наш Сильвер. Переднее забронировал себе Бородулин. Строгий военврач оформит хворую бригаду и потом направится реализовывать заслуженный отпуск. Ему от щедрот душевных командование выделило такое поощрение в количестве целых 10 суток. А знаете, кто еще получил отпуск? Мишка. Первая транспортная колонна полка покидает расположение. На прощание водилы врубили клаксоны и покатили по взлетке в сторону дороги. Впереди машина командира, за ней санитарка. С ребятами и двумя бойцами в полной экипировке из комендантского взвода в кузове. Следом мощно гудел Захар Иванович с нашим особистом и пятеркой его воинов, сопровождение. Машины, Бородулин и комендачи еще вернутся. Будем вывозить имущество, которое полк заберет с собой. Никак не ожидал, что на этом поле за 3 месяца мы так обрастем добром. И ведь все нужное, ничего не выкинешь. А вдруг пригодится? Чувствую, одинокая лыжа на балконе – примета наших дней. Появилась еще до наполеоновского нашествия. На прощальном построении полка Храмов поблагодарил оставшийся личный состав и сообщил, что времени у нас на освоение илов нового типа, а также на сколачивание звеньев и эскадрилей практически не будет. На все про все нам отпущен месяц. То есть в августе полк опять вступает в бой. И, возможно, на другом участке. Черт подери, кажется, я уже знаю на каком. Август будет жарким по всем параметрам. «Пролетариату нечего терять», — сказал Маркс. «Мне-то чего, собственно говоря, терять, кроме особо ценных синих штанов и летческой пилотки? Поэтому я набрался наглости и догнал Матвеича, который напоследок хотел зайти в штабную палатку». «А, Журавлев, с чем на этот раз пожаловал? Если что-то важное, то давай к начальнику штаба или к майору Чернову. Я уезжаю через полчаса». «Товарищ майор, наш эшелон будет формироваться в Москве, правда?» «Ну, вроде того. Большая часть транспорта останется в распоряжении местного БАО, так что полк подбросят до Москвы и дальше до пункта следования по железной дороге». «И чего ты хотел?» «Товарищ майор, растягиваю слова с жалобной интонацией, типа не у командира прошу разрешения, а отца родного о милости. Мне же там по дороге, разрешите хотя бы дней на 5 домой завернуть». Матвеич повернулся и осмотрел мою личность насмешливым взглядом. Потом уже совсем явно усмехнулся. «Ну, нахальство вам, товарищ младший лейтенант, не занимать». Затем подумал о чем-то, снова усмехнулся, но на сей раз как-то грустно, пожалуй, даже мрачно. «Ладно, сейчас распоряжусь». К этому моменту мы, пригнувшись и придерживая головные уборы, майор фуражку, а я пилотку, вошли в штабную палатку. Основную бумажную работу уже вроде бы закончили, но, как всегда, еще надо было что-то в последний момент дописать и оформить, поэтому кроме штатного писаря и его почти добровольного помощника в палатке присутствовали Чернов, комиссар и начальник штаба. «Помните, говорил же я вам, что не надо отпуска давать», – проворчал Храмов. «Вот, полюбуйтесь, этот фрукт тоже домой просится. Говорит, по дороге заедет, а потом сам доберется до места. Ну что, дадим ему отпуск в виде, так сказать, поощрения». «Так вроде бы как мы его уже поощрили», — с легким неодобрением заметил начштаба. «Ой, как интересно! А чем это меня поощрили? А посмотреть можно? А можно прямо сейчас?» «Отставить, товарищ младший лейтенант, изображать щенячий интерес. Могут и отпуск так зажать». «Ладно, ходатайствую по партийной линии за комсорга». «Это наш комиссар за меня заступается. Вот спасибо. Первый раз он меня за что-то предлагает поощрить, а то все больше ругал. То комсомольские билеты у меня не проверены, то боевой листок позже всех вторая эскадрилья выпустила, то собрание снова забыли провести». «Не возражаю», — поддержал партийную линию Чернов. «Можно еще раз поощрить за проявление разумной инициативы?» «Интересно, а что он при этом имел в виду?» «Журавлев свободен. Отпускные документы получишь вместе со всеми в Москве». «Спасибо, товарищ майор». «Подполковник Журавлев, подполковник. Вчера из дивизии приказ привезли. Пришлось из-за этого документы заново оформлять. Видишь, даже третью шпалу надеть некогда». «Поздравляю, товарищ подполковник». «Спасибо». «Вообще полк за боевую работу отметили. Но обо всем узнаете в ЗАБе. Так что, может быть, ты поторопился с отпуском?» «Иди, иди. Скажи Бородулину, что транспорт будет». Храмов посмотрел на свои наручные часы. «Через 20 минут». Вот такие события предшествовали отправлению нашей первой колонны. Прямо как в мультике. Пустячок, а приятно. Хотя, какой пустячок? Очень даже и неплохо. У нас наградами не раскидывались. И отпусками, кстати говоря, тоже. На весь полк таких счастливчиков человек 5 наберется. Из черных душ вообще только Салихова отпустили. С Мишкой мы условились пару часиков погулять по Москве, пока будем добираться до своих вокзалов. Ему на Казанский, мне на Курский. Интересно, а мороженое можно будет купить? 100 лет не ел. Прямо аж не знаю, как захотелось. На этой почве мы сделаем небольшой крючок и зайдем в детский мир. Помню, что там и еще в ГУМе мороженое всегда было. Может, война на это не повлияла? А кроме того, мне захотелось чем-нибудь порадовать свою сестренку. И Муса тоже сказал, что без подарков для младших его дома просто не поймут. Вечер крайнего, будем соблюдать предосторожность, как тут делают все, дня на нашем поле. Обжитый аэродром останется и продолжит некоторое время функционировать. Если я правильно понимаю, то с него еще будут работать машины во время Ржевско-Сычевской и затем Вяземской операции 43-го года. Останутся зенитчики, которые здесь обосновались по настойчивой просьбе командования полка. Останется батальон аэродромного обслуживания. Особист со своим взводом – это команда штурмового полка, и они поедут с нами в Куйбышев. В том, что им там найдется много забот на новом месте, даже не сомневаюсь. Останутся вольнонаемные рабочие и работницы нашей столовой. Довольно скоро их зачислят в штаб БАО, и они станут такими же военнослужащими, как и все остальные. Из транспорта полк заберет с собой 2 ЗИСа и санитарную полуторку. После того, как они нас доставят на станцию, автотехника уедет в дивизию, и можно попрощаться с нашей штабной М-кой. Или же это все-таки Ким? За все это время так и не посмотрел, что у нас за аппарат. Вроде бы как простому шапу такая роскошь не положена. Могут потом заменить на какой-нибудь джипчик. Все заправщики и ремонтные аэродромные трехтонки останутся на месте, так же, как и весь гужевой транспорт. А еще останутся 6 зеленых фанерных пирамидок с нарисованными красными звездами. Под ними навсегда легли те, кто сумел перед смертью дотянуть до своих, кто нашел в себе силы посадить разбитую машину. Те, кого смогли выкопать из земли и обломков штурмовиков, упавших на своей территории. Мы оставляем наш маленький мемориал на дальнем краю поля на опушке березовой рощицы. Комбат БАО обещал обязательно присмотреть за нашими. А потом, когда будут уходить, сообщат местным властям. Из всей техники полк сохранил за собой только штабной У-2. Ему установили самодельную заднюю турель со шкасом. Стрелками летали свободные техники. Говорят, что даже как-то сумели отбиться от охотников. Хотя, как мне кажется, просто мессера после первой очереди от удивления отвалили в сторону, а затем потеряли из виду самолетик, прижавшийся к земле. На этом У-2 в Куйбышев полетит начальник штаба. Он станет нашим квартирьером. А стрелком будет мой оружейник, Толик, который уже успел прославиться не только как воздушный снайпер, но и как аккуратный писарь, которому можно доверять работу с документами. Штабник вылетит на рассвете и совершит беспосадочный перелет по маршруту «Северный полюс». Ладно, признаю, что загнул немного. На самом деле они долетят до Тушина, потом до Горького и оттуда направятся в Куйбышев. Может быть, и еще будут промежуточные посадочные точки. Почему точно знаю про Горький? Так ведь Игорек изо всех сил просился лететь. С тем прицелом, чтобы во время промежуточной остановки в Горьком хотя бы на 2-3 часа домой заглянуть. Но, видно, не судьба. В этом случае начштаба был непреклонен. После ужина мы не спешили разойтись. Да и кому и куда теперь расходиться? Ковалев, Белоголовцев, Олежка Тихонов, Юра Жихарь и еще пара ребят из первой. Ну и ваш покорный слуга. Олег и майор Чернов – единственные, кто остался из старого летного состава полка. Из довоенного, пожалуй, только командир и Чернов. Из нашего набора осталось шестеро. А из ребят, которые к нам пару раз выливались тоненькой струйкой по 2-3 человека, не осталось никого. Полк потерял 33 человека. Точнее, поименно скажет начштаба. Кто-то отправился в госпиталь. Несколько парней волей Божьей и стараниями Бородулина сумели вытащить с того света. Но летчиками они, скорее всего, уже не будут. Безвозвратно нас оставили 18 пилотов. Может быть, больше. Но хочется верить, что чудеса иногда случаются, и ребята, сбитые в последних боях, еще вернутся. Поэтому погибшими их пока не числим. Мы сидели и вспоминали, негромко переговариваясь. Гришу Сотника я тоже к погибшим не причисляю. Наверняка он сумел дотянуть до ленточки, и дюжина своей броней спасла нашего товарища. Тем более, что до линии фронта тогда было недалеко. Несмотря на то, что это, по сути, уже был наш прощальный ужин, нарушать строгий запрет в столовой не курить никто не решился. Поэтому дымить и продолжать посиделки мы вышли наружу. На нашей поляне начали сгущаться сумерки. Стих ветер, натянувший мрачную низкую облачность. В полной тишине принялся накрапывать мелкий дождик. Расходиться уже давно пора. Надо подготовиться к завтрашней отправке. Выезжаем в 7:30. Формально мы уже сняты с довольствия, но Бао, по доброй памяти, нам приготовит прощальный завтрак. Сладкий чай, хлеб и куриные фрукты. И все. И все, чем богаты, как говорится. Но мы все никак не можем закончить обсуждение наших дел. Почему так криво у нас выходит? Почему там, где надо ударить кулаком, мы тычем пальцем? Почему такой низкий эффект от работы полка? А он низкий, потому что наша наземка с февраля-марта топчется на одном месте и не может продвинуться вперед. А ведь если посмотреть на карту, то сходящийся удар с двух выступов напрашивается сам собой. И у фрицев в котел угодят по меньшей мере десяток дивизий. Ну просто чудесно. Даже фронтами руководят Рокоссовский и Конев, которые в 44-45 будут мастерски проводить такие операции. А тут чего-то застряли. Думается, маловато пока силёнок. А то, что с трудом наскребли, расходуется не самым лучшим образом. Ох, как бы сейчас пригодились люди, техника и вооружение, сгинувшие в котлах 41-го. Общую работу нашего полка оценивать я не возьмусь, но, как мне кажется, и мы могли бы отработать лучше. Даже тем же составом и на тех же машинах. Первонаперво надо менять систему прикрытия. Разумность в действиях мигарей появилась только в середине июня и после того, как мы раз 5 устраивали вечерние-ночные совместные посиделки-конференции, на которых вырабатывали общую тактику взаимодействий. Судачат, за нее командиру полка ястребов затем неслабо прилетело. Что-то типа выговора. Припаяли пренебрежение предписанными действиями и прочую чушмань. А потом и совсем идиотский приказ пришел использовать МИГи как истребители-бомбардировщики и подвешивать им пятидесятки. Вот точно. Появилась в нашем районе боевых действий какая-нибудь кампгруппа, от истребителей полка через неделю ничего бы не осталось. Интересно. Тот штабной аналитик, который приказ разрабатывал, хотя бы знал, чем отличается И-16 от МиГ-3, а эти машины от Яков. Это еще чего. Я по мемуарам помню, как Илы будут пытаться в качестве истребителей использовать. Умники, хвостом их по голове. Наше счастье, что на этом участке у немцев мессеров не густо было. Иначе бы мы сточились за пару недель. Теперь второе. Кто же так ставит задачи? Это вопрос к дивизии. Лети туда, не знаю куда, штурмуй то, не знаю что. Более-менее прилично у нас получалось отработать по переднему краю. И пехота сигналами помогала, и станции наведения иногда срабатывали. Ну а все, что было за ленточкой, сплошная импровизация. Даже состав мы подловили почти случайно. Храмов по интуиции решил повертеться над железнодорожными путями. Наблюдается скопление танков. Молодцы. Уже успели научиться сушить спагетти на ушах у командования. Скопление — это сколько? 3 пазика или 5 ханамагов? Здесь и далее примечание автора. ПЗ, Панзеркампфваген, бронированная боевая машина. Сокращенное наименование танков в вермахте, после которого шел порядковый номер. На основании этого сокращения игровое сообщество World of Tanks переименовало германские танки в пазики. Ханамак – германский бронетранспортер. Конец примечания. Вы наблюдаете? А если пришло звено штурмовиков, то почему-то уже никто никого не наблюдает. Не, конечно, допускается, что Михели не используют плетеную самодельную обувь в качестве столовых приборов. Не лаптям щи хлебают. И своевременно убирают технику, а также не забывают о маскировке и зенитном прикрытии, но не до такой же степени. Самая страшная колонна, которую мы как-то растрепали, была из 5 штугов. Примечание автора. Германские самоходные артиллерийские установки получили официальное обозначение 7,5 см штурмгешутц, 3 АУС-Эй, сокращенно штук-3. Чешские пазики тоже встречались. Примечание автора. ПЗ-35Т и ПЗ-38Т. Танки чешского производства, применявшиеся вермахтом на начальном этапе Второй мировой войны. На этом ТВД, если правильно помню, троек и четверок у ганцев не густо было. Примечание автора. Имеются в виду германские танки ПЗ-3 и ПЗ-4. Про налет на станцию и на аэродром – это вообще отдельная песня. У меня появилось строгое убеждение, нас посылали по принципу «вон, а там, а богато их есть». Ни разведданных, ни проработки объектов атаки, ни простого ответа на вопрос «а сколько там зениток и каких?». Не удивлюсь, если эффект от нашей работы, стоивший половины полка, стремится к нулю. И заключительное. Такое снабжение запасными частями, топливом и прочим уже попахивает знаменитой 58-й статьей. Нам РСы стали только с июня привозить, а использовать ИЛ в качестве легкого бомбардировщика – моветон. Наша загрузка всего 400 килограммов. Для выносных бомб держалок пока нет, во всяком случае на машинах нашей серии. Пикировать ИЛ не может. На выходе из крутого пике крылья не выдержат массы бронекорпуса. Бомбардировочного прицела не наблюдается. Бросай по сапогу. У кого же это я встречал в записках, что точность попадания была прямоугольником 50 на 100? Как мы только сумели в пролет моста попасть? 8 штурмовиков, по 4 бомбы на каждом, то есть 30 бомб ушло на оглушение рыбы в речке. при том, что штука укладывала свой боезапас в круг диаметром 5 метров. Примечание автора. В данном случае речь идет о германском пикирующем бомбардировщике Юнкерс Ю-87. Штука. Штука – пикирующий бомбардировщик. А заправка каждого нашего штурмовика по 30 минут из-за чудесной системы горловин. Получалось, при всем желании было трудно выполнить более 2 вылетов за день. Заправщики только и делали, что переливали топливо. А ведь его не всегда вовремя привозили. Могли вообще задержать, и полк оставался на сутки или 2 без работы. А как нас ремонтировали? Нет, к черным душам никаких вопросов. Но все, что они творили, это была самодеятельность на коленке и работа на голом энтузиазме. Даже пармы не блистали оснащением. А уж полковые мастерские комплектовались по принципу «что где стащите или найдете, то все ваше». Наш главный техник под конец занимался только одним – выбиванием инструментов и материалов. Невеселые вообще-то итоги у нас. Зато мы приобрели опыт, скажет какой-нибудь спец. А вот и нифига, наоборот. Мы потеряли немало ребят-стариков, имеющих боевой и летный опыт. Сержантики и я ничему особо не научились. По команде ведущего на удачу кидали бомбы и примерно так же пускали РСы. Воевать в таком ключе смогут даже салажата, которыми нас скоро пополнят. Пилоты грозных штурмовиков прямиком из училищ. Не удивлюсь, если окажется, что на применение они не летали совсем, а налет на Иле у них 10 часов. Блин, горелый. Аж в груди закололо, ведь пацанов так готовить – это живые мишени для ганцев выпускать. А эти ребята – это цвет нации. Нет, неправильно. Это цвет советского народа, потому как в текущей реальности вижу, вопрос национальной принадлежности не то что дело десятое, а вообще не рассматривается. Обсуждать, кто татарин, а кто хохол, можно было с тем же успехом, как рассматривать, кто какую школу окончил, а кто какое училище. И у кого какой формы глаза или какого цвета волосы. Так просто занятная информация. А почему цвет народа? Так ведь в авиацию отбирали лучших из лучших. Они обладали практически 100% здоровьем и отличной физической подготовкой. Умели обращаться с довольно сложной техникой, степени продвинутого пользователя. Могли выучить и понять принципы аэродинамики на уровне 2-3 курсов современного технического вуза. Управление штурмовиком и боевое применение – довольно специфические навыки. И не все могли их освоить в короткий срок. Вы сразу поехали на велосипеде и сразу же начали водить автомобиль. А еще у этих парней было все в порядке с морально-боевыми качествами. Они не были убежденными коммунистами, или троцкистами, или лейбористами, демократами, вегетарианцами и тому подобное. Скорее, как говорит начштаба, анархистами. Какие убеждения у моих сослуживцев? Трудно обобщить и как-то классифицировать. Они были убеждены в том, что все люди равны между собой по праву рождения. Убеждены в том, что страна, которую они строят и которой служат, лучше и справедливее той, что была раньше, и всех других стран, существующих вокруг. Считали, что в извечном противостоянии сил добра и зла, света и тьмы, востока и запада, далее без остановок. Их позиция единственно возможная и самая верная. И они верили, что за это можно и должно воевать, и даже погибать. А еще они воевали за своих родных, за свой дом, за однополчан. Каждый раз, идя на взлет, они делали осознанный выбор смертельной опасности. Для себя лично. Как возможность нанести урон врагу. Да, попутно отмечу интересную вещь. Война идет уже почти год. На захваченных территориях уже творится кровавый кошмар, ответом на который стало партизанское движение. А у нас почему-то эта тема раскрывалась как-то глухо и невнятно. Иногда проскальзывает в газетах и на плакатах, и все. Какая-то абстрактная фашистская неволя, сапоги оккупантов, топчущие родную землю, замученные соотечественники. Ау, политотделы! Где наглядная агитация? Где информация о концлагерях и массовых расстрелах? Почему никто не скажет, что из тех, кто сдался в плен на текущий момент, в живых осталось не более 20%? Где сведения о плане ОСТ? Значит, проигрывать информационную войну начали уже тогда? Ведь из этого потом родилась фальшь, что в оккупации все было не так уж и плохо, а это потом коммунисты и комиссары устроили всеобщее промывание мозгов. И через 50-60 лет эти метастазы обернутся фашистскими молодчиками, марширующими по улицам городов моей страны. Закончилось у ребят курево. Из перелесочка начали подтягиваться комаринные отряды, которые мелкий дождик казалось только в радость. Потихоньку мы разбредаемся по своим опустевшим палаткам, чтобы провести в них последнюю ночь. Надо еще успеть заменить подшиву на свежую и хотя бы щеткой пройтись по гимнастерке и штанам. Стрелочки потом на виду при помощи нашей единственной самодельной табуретки и лавки. Баночку, почти уже пустую, с обувным кремом. Не вакса какая-нибудь, а настоящий крем для обуви черный, оставил Санька. В нашем жилище остался я один. У соседних нар на таком же гвозде, вбитом в стенку, как и у меня, висел сидр Гриши Сотника. Пошарив на полке, нашел коробок спичек и зажег светилку. Завтра оставлю ее как память о нашем звене. Собственно, больше мне и оставлять нечего. Даже кусок брезента, заменивший с начала июня нам дверь, не наш, а имущество БАО. А, вспомнил. Вешалку для плащ-палаток, которая стоит у входа, сделали наши техники. Ее тоже оставлю. На всех местах, кроме моего и Гришкиного, уже скатали матрасы и убрали подложки из сена и лапника. Закончив приводить себя в порядок, я подошел к полке, прибитой между нарами. Снял белое полотенце, висевшее у Сотника рядом с вещмешком, сложил зубной порошок в жестяной баночке, зубную щетку и кусок мыла и закатал в полотенце. Пошарил по полке, не осталось ли Гришкиных вещей. Вроде все собрал. Не, еще нашлись расческа и карманное зеркальце. Их я тоже вложил в полотенце. А потом убрал в сидр Сотнику. Завтра отдам местному комбату. Гришка вернется, вещи его дождутся у старшины БАО. Скатывать его лежанку не стал, ведь если человек придет ночью, то ему надо будет куда-то лечь спать. Так пусть ложится на свое место.